Параграф 2. Хемисинг и многое другое. После издания «Путешествий вне тела» мы получили поразительно много вопросов и сведений, а также встретили мощную поддержку со стороны совершенно неожиданных источников. Книга предназначалась для обычных людей, но вызвала большой интерес в научных и академических кругах. Наша лаборатория в Вирджинии, расположенная к западу от Шарлоттсвилля, открылась на сугубо добровольных началах. Мы назвали ее исследовательской лабораторией Уислфилда, но позже она превратилась в Институт прикладных наук или Институт Монро. Использование моего имени не имеет ничего общего с манией величия. Просто это стало самым удобным способом подыскать узнаваемое официальное название. Ведь «прикладные науки» в кавычках – понятие слишком обобщенное. Мы не сомневались в том, что ВТП можно исследовать на уровне вполне сравнимом с общими достижениями западной науки. А лучшей услугой, какую мы только можем оказать людям, станет практическое приложение любых открытий и полученных данных. В то время лаборатория представляла собой одноэтажное здание, сооруженное по спецпроекту. Оно включало в себя два кабинета, комнату отдыха и исследовательское крыло. В этом крыле размещались аппаратная или пункт управления, три изолированные кабины и зал совещаний. Три кабинки независимо друг от друга соединялись с пунктом управления, который обеспечивал физиологические наблюдения за испытуемыми, а также подачу разнообразных звуковых и электромагнитных сигналов, призванных вызвать реакцию у добровольцев в кабинках. В каждой кабине находилась постель с подогреваемым водным матрацем, необходимая для того, чтобы в сочетании с полной темнотой обеспечить испытуемому все удобства. Кроме того, из аппаратной можно было управлять прочими условиями – акустикой, температурой и качеством воздуха. К испытуемому можно было присоединять датчики, чтобы те передавали в пункт управления широкий спектр физиологических показателей, в том числе и восьмиполосную ЭЭГ – электроэнцефалограмму, ГКР – гальванические кожные рефлексы, то есть характеристики мышечного тонуса, частоту пульса и электрическое напряжение в организме. После первых исследований мы научились определять большую часть необходимых показателей исключительно по измерениям в электрическом напряжении тела.